Друзей и союзников у нас нет. А если есть еще друзья, то малочисленные, робкие, скрытные друзья, которым будто стыдно сознаться в приязни к нам. Одни греки не побоялись этого признания. За это их тотчас задавили, и мы не могли им помочь. Мы отовсюду отрезаны. Один прусский король соблаговолил оставить нам калиток для сообщения с остальным христианским миром. Везде проповедуется ненависть к нам. Все нас злословят, на нас клевещут, над нами издеваются. Чем стяжали мы себе стольких врагов? Неужели одним только нашим величием? Но где это величие? Где силы наши? Где завет прежней славы и прежних успехов? Где превосходство войск наших, столь стройно грозных под Красным Селом? Еще недавно они залили своей кровью пожар венгерского мятежа. Но эта кровь пролилась для того только, чтобы впоследствии наши полководцы тревожно озирались на воскресших нашей милостью австрийцев. Мы теперь боимся этих австрийцев. Мы не смеем громко упрекнуть их в неблагодарности. Мы торгуемся с ними. И ввиду их не могли справиться с турками на Дунае. Европа уже говорит, что турки переросли нас. Правда, Нахимов разгромил турецкий флот при Синопе. Но с тех пор сколько нахимовских кораблей погружено в море? Правда, в Азии мы одержали 2-3 бесплодные победы. Но сколько крови стоили нам эти проблески счастья? Кроме них, всюду утраты и неудачи. Зачем завязали мы дело, не рассчитав последствий? Или зачем не приготовились из осторожности к этим последствиям? Зачем встретили войну без винтовых кораблей и без штуцеров? Зачем ввели горсть людей в княжество и оставили горсть людей в Крыму? Зачем заняли княжество, чтобы их очистить? Перешли Дунай, чтобы из-за него вернуться, осаждали Силистрию, чтобы снять осаду, подходили к Калафу, чтобы его не атаковать, объявляли ультиматумы, чтобы их не держаться и прочее, и прочее, и прочее. Зачем надеялись на Австрию и слишком мало опасались англо-французов? Зачем все наши дипломатические и военные распоряжения с самого начала борьбы были только вынужденными последствиями действий наших противников? Инициатива вырвана из наших рук и при первой ошибке, и с тех пор мы словно ничем не занимались, как только приставлением заплат там, где они оказывались нужными. Не скажет ли когда-нибудь потомство, не скажут ли летописи, те правдивые летописи, против которых цензура бессильна, что даже славная оборона Севастополя была не что иное, как светлый ряд усилий со стороны повинившихся к исправлению ошибок, со стороны начальствовавших. В исполинской борьбе с половиной Европы нельзя было более скрывать под сенью официальных самохвальств, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников. Оказалось, что в нашем флоте не было тех именно судов, в сухопутной армии того именно оружия, которые требовались для управления боя, что состояние вооружения наших береговых крепостей было неудовлетворительным, что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог, более чем где-либо необходимых на тех неизмеримых пространствах, где нам надлежало передвигать наши силы. Европу колебали несколько лет сряду внутренние раздоры и мятежи. Мы наслаждались ненарушимым спокойствием. Несмотря на то, где развивались в продолжении этого времени быстрее и последовательнее внутренние и внешние силы.